Как составить план? Ангарат настаивает на том, чтобы записывать все данные в блокнотик на кольцах, с которым теперь не расстается. Она вырвала страницы с предыдущими заметками, и сейчас блокнот посвящен исключительно серым и тому, что мы о них узнали. «Расскажите еще раз», — командует Ангарат. «Серые царапались в окно», — начинает Анвар. «Сколько их было?» «Четверо». Я морщу лоб. «По-моему, пятеро», — качает головой Анвар. «Хорошо, напишу четверо или пятеро», — говорит Ангарат. Она заносит сведения в блокнот, а затем велит нам подробно пересказать все, что произошло в школе. Слушая ответы, она, не переставая, задает уточняющие вопросы. «Стив запретил мне встречаться с Анваром после инцидента с окном. Но когда мы приехали сегодня к Джулии, я рассказал Ангарат о запрете, она заявила, что у нее есть идея». «Мам, Стив», — сказала она, — «вы не против, если я покажу Билли городскую ферму? Он говорит, что никогда там не был». «Давайте сходим туда все вместе», — предложил Стив. Ангарат многозначительно взглянула на мать, и та, похоже, что-то прочла в ее глазах. «Пусть ребята прогуляются вдвоем, Стив», — улыбнулась Джули. «У них будет возможность узнать друг друга получше. А то мы вечно стоим у них над душой». На лице Стива промелькнуло разочарование. Однако он безропотно согласился. Едва мы вышли на улицу, Ангарат повернулась ко мне и сказала: «Ладно, давай встретимся с Анваром, я никому не скажу». Я написал Анвару сообщение. Он тотчас ответил. Мы договорились прийти в главную городскую библиотеку. Она расположена на полпути между домом Анвара и домом Ангарат, и нам пришлось ехать туда на автобусе. Ангарат обещала следить за временем, чтобы наше отсутствие не слишком затянулось. И вот мы сидим за столом в укромном уголке, отгороженном книжными полками. Тут нас не должны подслушать. Я счастлив, что Анвар и Ангарат теперь ладят намного лучше. Возможно, это как-то связано с тем, что я сказал Анвару, которому принадлежала идея встречи. А Ангарат добавила: «Ну, теперь мы вроде как команда, что ли?» Анвар добродушно ухмыльнулся и кивнул. «Команда». Кажется, его даже не раздражает, что она задает столько вопросов. «Интересно». Убедившись, что получила от нас все сведения, она опускает взгляд на записи, сделанные убористым почерком, и проверяет, что ничего не упустила. Слова теснятся и заполняют страницу. «И что нам теперь предпринять?» Ангарат смотрит в мою сторону. Я чувствую, что Анвар тоже глядит на меня. Делаю глубокий вдох. Мы должны быть бдительными. По-настоящему бдительными. Наверное, нам лучше избегать общественных мест. «Уроки пропускать нельзя», — возражает Анвар. «Родители ни за что не позволят нам остаться дома». «Ты прав», — вздыхаю я. «Не позволят, пока сами не поймут, насколько это опасно. Они ведь даже не представляют. Сейчас они нам не верят. Но если у нас появятся какие-то доказательства», — перебивает Ангарат и хлопает себя рукой по бедру, — «нам нужна видеозапись с серыми. Или что-нибудь еще, что можно было бы показать родителям». «Только чур к серым не приближаемся», — напоминает Анвар. «Чего доброго, тоже заразимся». «Хм, и как же нам снять их на видео?» «Задачка та еще», — поддакиваю я. «Кроме того, мы понятия не имеем, где они», — добавляет Ангарат. «Давайте попробуем опять заглянуть за гаражи. Если они там, поснимаем их на телефоны, стараясь держаться как можно дальше», — предлагаю я. «Идемте», — вскакивает Ангарат. «Я напишу маме, что мы пообедаем в кафе на ферме или еще где-нибудь. Так мы выиграем время. Ну, пошли». Анвар тоже встает. Они оба таращатся на меня. Несмотря на беспокойство и страх, меня охватывает прилив радостного волнения. Я словно заново переживаю одно из первых приключений вдвоем с Сильвией. Переношусь во времена до того, как все пошло наперекосяк. «Ладно, погнали», — говорю я, — и мы торопливо покидаем библиотеку.